Глава 13. Магута. Из дверей благочинной палаты Вера вышла в возмущении. Она никак не могла отойти от всего того, что сегодня произошло, и вообще от слов Сомова. Она не знала, как найти справедливость в этом городе и обезопасить себя и малышку Ладомиру, когда даже власти не хотели ничего делать с взорвавшимися преступниками, такими как Щукин, только от того, что у него были высокие покровители. Едва она спустилась с высокого крыльца на мостовую, как заметила Горбуна. Похоже, он дождался ее. Как только Вера обратила на него сочувственный взгляд, он, хромая, быстро приблизился и сказал: «Мне никогда не расплатиться с вами, госпожа, за вашу доброту». «Перестаньте, пожалуйста», — печально улыбнулась она ему. «Я всего лишь отплатила вам за то, что вы защитили нас с Ладомирой на рынке. Если бы не вы, не знаю, что бы сейчас с нами было. Вы не побоялись? Не могла я оставить вас в тюрьме?» «Вы очень совестливая, боярышня», — оскалился Горбун, но улыбка на его изуродованном огнем лице смотрелась жутковато. Однако Вера не отвела взгляда. «Сразу я видел, что доброе сердце у вас». «Вы весь в крови», — озабоченно сказала Вера, доставая платок. «Может быть, я могу вам помочь с ранами или проводить вас до дому?» «Я здесь недалече живу. Сам дойду. Благодарствую, сердобольная боярышня». Он поковылял по дороге, но правая нога его не слушалась. То и дело подворачивалось. Вера смотрела ему вслед и видела, как по его штанине течет кровь и уже сочится по босой ступне. Она нахмурилась и нагнала Горбуна. «Вы ранены? У вас кровь течет по ноге?» — сказала она хмуро. «Прикладом меня больно огрели. Кожу содрали с ноги. Вот и течет». Его вид в грязной заштопанной одежде, босые ноги, спутанные темные волосы, которые наверняка и не расчесывали никогда, вызвал у Веры жалость. «Давайте я все же провожу вас до дома. Держитесь за мою руку». Она подставила ему локоть. Как-то подозрительно и непонимающе взглянув на Веру, Горбун явно опешил. «Я ж такой грязный, госпожа. Испачкаете свое красивое платье об меня». «Глупости. Платье выстирается. А вот я буду корить себя, если не удостоверюсь, что вы благополучно дошли до дома». «И вы не постесняетесь идти со мной рядом?» «Перестаньте уже. Я хочу вам помочь». «Как хотите, госпожа. Пойдемте», — согласился Горбун и осторожно положил свою широкую жилистую ладонь ей на локоть, чуть опираясь на молодую женщину. «Я тут недалече живу, вон там, под мостом». Они как раз вышли к набережной Волги, и Вера с интересом разглядывала реку, прохожих и телеги, груженные рыбой, что проезжали мимо. Вид на реку был завораживающе красив. «Как вас зовут?» — спросила вдруг молодая женщина, обратив взор на Горбуна. «Матушка звала меня Магута. Конь, значит». «Хорошее имя, необычное». «Но никто не звал меня Магута уже давно. Матушка умерла, когда я был мальчишкой. Потом меня взяли одни господа к себе в дом, как слугу. Они вообще никак не называли меня. Обращались ко мне: «Эй, ты!» Затем также другие господа. Потом третьи. Они все были злые, били меня. А потом я попал в пожар и стал совсем страшен. И больше никто не хотел меня брать к себе на службу в дом. Так я и остался на улице». «Печально. Сильно вас все же избили», — заметила она, бросая взгляд на его лицо. «Быстро заживет. Я уж привык к побоям». Вера промолчала, совершенно не считая, что можно привыкнуть к побоям. Это было гнусно и бесчеловечно — бить таких, как он. С детства сирота, потом такой вот покалеченный, с горбом на спине. Разве он виноват, что уродился таким? Они подошли вплотную к каменным берегам реки и направились к мосту, который виднелся впереди неподалеку. Вера то и дело косилась на Горбуна. Отчего-то теперь его жутковатая внешность перестала пугать ее. Лицо, обожженное с одной стороны, с другой рассеченная кровоточившая бровь, наоборот, вызывали у нее сострадание. Она словно стала воспринимать его по-другому. Он молчал и, ковыляя, шел рядом, едва опираясь на ее руку. «Как только придем к вам домой, я обязательно промою вам раны. Вам самому неудобно будет», — пообещала молодая женщина. Они как раз спустились по каменным ступеням вниз, под мост, к каменистому берегу реки. «Так мы уже и пришли, боярышня. Вот тут-то я и живу». Вера уставилась на облезлую старую лодку с дырой в боку, стоявшую под мостом у самого берега на камнях. В ней был сооружен небольшой деревянный шалаш из гнилых досок со щелями. Каменный мост закрывал лодку, как и шалаш, от дождя или снега, будто крыша. «Вы что же, прямо тут живете? В этом хилом шалаше?» — опешила Вера. «А где мне еще жить?» Сам сколотил из обломков, что выкинула с реки. «Последний хозяин меня выгнал еще лет 10 назад. Мне деваться некуда. Вот здесь и обитаю. Мне нравится, река рядом». Они приблизились, и Вера в недоумении смотрела, как горбун проворно уселся на борт рыбацкой лодки, перекинул ноги и оказался внутри лодки. Доковыляв до шалаша, он приподнял вверх грязную тряпку, служившую дверью. Так и стоя около дырявой лодки, Вера разглядела в шалаше край лежанки из соломы, накрытой пустыми мешками и даже табурет. В лодке лежали те два полежка, с которыми горбун ходил к ним на улицу чистить обувь. Несколько минут Вера водила озабоченным печальным взглядом по лодке, потом по горбуну, шуршащему в своем шалаше. Нужное решение к Вере пришло мгновенно. «Господин Магута!» — позвала она его. Он вылез из шалаша. «Вы это мне, госпожа?» — спросил он, явно не привыкший к такому обращению. «Да. А как вы смотрите на то, чтобы перебраться на жилье к нам в усадьбу? Руки у вас сильные, и сам вы крепкий. Мне как раз нужен мужчина-работник. Дрова там нарубить или грядки вскопать». «Вы хотите взять меня в услужение?» «На службу», — кивнула Вера. «К тому же, наверное, нам и сторож, и дворник не помешает. А то мы с детьми точно не сможем все успеть. Что вы думаете? Хотите служить у нас?» Он долго смотрел на нее и, сомневаясь, произнес. «И что вы, госпожа, возьмете меня к себе в дом такого горбатого и страшного? Отмоем вас, приоденем. Чем вы плохи?» Его кривая фигура была немного перекособочена и сильно сгорблена. Он едва доставал макушкой Вере до носа. Но у него были широкие плечи и крепкие руки. «Никто меня на службу не брал последние 10 лет. От того, что я такой неказистый. Все господа твердили, что я буду им гостей распугивать. Гостей у нас пока не ожидается. А вот мужской работы по дому много. И вам, думаю, лучше будет. Жить будете в доме, в тепле, есть со всеми нами». «Тогда, если так, госпожа, я согласен», — закивал довольно Магута и улыбнулся, отчего его обезображенное лицо стало еще страшнее. Но в этот раз эта картина не вызвала у Веры годливого чувства. «Если за харчи и теплое местечко у печки на соломе, то я согласен служить у вас, добрая боярышня». «Зачем же на соломе? У нас много комнат, и за службу я буду платить вам 3 рубля в месяц. Согласны?» «Еще бы, госпожа!» — воскликнул Магута, не в силах поверить в свою удачу. «Сегодня мне точно Боженька послал вас. И из темницы вызволили, и к себе на службу меня взяли. Тогда пойдемте поскорее в усадьбу. По дороге зайдем в аптекарскую лавку. Купим лекарства, чтобы раны вам обработать». «Пойдемте, госпожа», — согласился горбун. «Только говорите мне ты, а то мне как-то совестно». Они снова поднялись на бульвар, и тут Вера увидела проезжающий мимо открытый экипаж. Она замахала извозчику, и тот остановился рядом с ними. «В усадьбу Волковых отвезете?» — спросила она кучера. «Вас отвезу, сударыня», — ответил кучер, окидывая горбуна недобрым взглядом, спросил. «А этот с вами?» «Да, это мой слуга». «Нет, я его не посажу, уж извиняйте. Он мне всю коляску испачкает, грязный, словно чертяка». «Вы поезжайте, госпожа, я так доковыляю», — заявил Магута. «Еще чего, у тебя больная нога. произнесла Вера и снова обратилась к извозчику. «А если мой слуга сядет на пол коляски, так можно?» протянул кучер. «Ладно, пусть на пол садится, так уж и быть. Только руками пусть ничего не трогает». «Хорошо», — закивала Вера и быстро забралась в открытую коляску за спину кучера. «Только, пожалуйста, проедем через лавку аптекаря». «Как прикажете. Полушку с вас возьму за все». Магута также взобрался в открытую карету и присел на пол у ног Веры. Когда экипаж тронулся и они отъехали от набережной, Вера чуть наклонилась к горбуну, притронулась к его плечу. «Ты не в обиде на меня, Магута?» — спросила она тихо. Горбун в тот момент что-то сосредоточенно разглядывал на улице и обернулся на ее голос. «Чего мне обижаться-то на вас?» «Как же, посадила тебя на пол». «И что?» — спросил он, не понимая ее беспокойства. «Да я с таким ветерком, как богач, в жизни не ездил, госпожа. Благодарствую вам, прокатили». Он говорил так искренне и по-доброму, что Вера осознала, что он даже не понимает, что это унизительно так ехать. Но, может, этот человек с детства не видел хорошего отношения к себе, потому радовался такому. Единственное, чего боялась Вера, пока извозчик вез их в сторону усадьбы, что Магута не сможет войти в дом, ведь она уже знала, что плохим людям воздух дома был во вред, и они не могли там находиться. Но Магута, несмотря на свой безобразный внешний вид, казался ей добрым и хорошим. Ну, не мог плохой человек вступиться за них с мирой на рынке, не побоявшись наказания, а потом молча пойти в тюрьму. Опасения Веры оказались напрасными, и Горбун спокойно вошел в дом. На вопрос молодой женщины, как ему дышится, ответил, довольно сверкая маленькими глазами. «Чудесно дышится, боярышня! Прямо вольготно! Теперь же буду жить в таком красивом доме!» Глядя на его детскую радость, Вера лишь улыбнулась. В этот миг к ним выбежали Ладомира и Баян, и каждый затараторил свое. «Няня Вера, я должна вам показать что-то на чердаке!» — выпалила Мира. «А я тоже хочу вам рассказать что-то! Это очень важно!» — заверещал Баян. «Так, ребятки, погодите!» — сказала Вера. «Это господин Магута. Он будет служить у нас. Видите, он ранен. Сначала я промою его раны, а потом обязательно посмотрю, что там у вас стряслось». «Хорошо, няня, давайте корзину», — предложила девочка. «Спасибо, милая. На кухню отнеси, это лекарство. Я сейчас быстро переоденусь и приду. Магута, ты тоже в кухню ступай». «Слушаюсь, госпожа». Когда Вера появилась в кухне, то просто охнула. На полу стояли десяток больших тазов и корыт, которые были полностью завалены свежей рыбой. Она совсем забыла, что купила рыбу у торговца. Предстояло решать еще и эту проблему. 200 больших рыбин точно не съесть им за 2 дня. «Тот мужчина с рынка, что привез меня, всю ее переложил. Я ему подала куда?» — объяснила девочка. «Что мы будем с ней делать, няня Вера?» «Ты умница, Мира», — кивнула молодая женщина, рассматривая все разнообразие рыб, водившихся в Волге и сейчас лежащих в корытах у ее ног. «Надо ее как-то посолить или пожарить впрок. Только все равно останется». Она покачала головой и обернулась к мальчику, который стоял тут же. «Просьба у меня к тебе, Баян. Сбегай на рынок, купи 1/3 пуда соли. Копейки в шкатулке у меня в спальне возьми. А мы пока с Мирой мыть ее начнем дочистить». «Хорошо, госпожа Вера», — закивал мальчик и быстро унесся с кухни. «Мира, работницы еще не ушли?» — спросила Вера девочку. «Нет, няня, они сейчас последние окна и спальни домывают». «Прекрасно. Попроси их прийти сюда, помочь нам с рыбой. Я пока обработаю раны Магуты». Вера быстро выложила из корзины лекарства на стол, там, где на лавке сидел горбун. Намочила марлю и начала вытирать от крови его лицо. «Сколько добра!» — задумчиво произнес горбун, сидя, не шевелясь на лавке и подставляя свое лицо под умелые руки Веры. «Зачем же вам столько?» «Пришлось купить весь сегодняшний улов у этого вредного торговца, иначе бы он не пошел со мной в тюрьму, чтобы тебя освободить». «А, ясненько!» — закивал горбун. «Могу подсобить вам с рыбой, боярышня». «Неужели?» — спросила его Вера, заканчивая обрабатывать его бровь обеззараживающей настойкой, купленной в аптечной лавке. И уже велела. «Встань с лавки, пожалуйста, и штанину задери, я ногу посмотрю». Горбун послушно встал и сделал, что велено. Он внимательно осматривал корыто со свежей рыбой. «Селедку и леща засолить можно», — предложил Магута. «В погребе месяц точно пролежит. Щук да окуня завялить вполне подойдет. Я сам сделаю, если позволите. Это не трудно. На веревку и на солнце. Только соли надо. Они вяленые до 3 месяцев не попортятся. А вот сама и судака я бы закоптил. Если до завтра в погребе полежат, то, наверное, смогу коптильню смастерить». «Как ты все умно придумал», — закивала Вера довольно, обмывая его окровавленное колено. Рана действительно была неглубокой, как он и сказал, просто содрана сильно кожа. «Если поможешь мне с рыбой, я очень благодарна тебе буду, Магута». «Только всю рыбу помыть нужно и почистить». «Да, мы все сделаем. Работницы и мира мне помогут. Тогда вот этих карпов я пожарю побольше и суп сварю», — указала Вера на пузатых жирненьких рыб, лежащих в ближайшем тазу. «Это сазаны по-нашему», — закивал Магута и указал рукой на соседнее корыто. «Ерши этих тоже лучше зажарить в печи. А если много, то остатки я тоже завялю на солнышке. Ничего не пропадет, не бойтесь, госпожа». «Спасибо за совет», — улыбнулась ему Вера, уже закончив обрабатывать ногу горбуна и перебинтовывая. «Ты хорошо в рыбе разбираешься». «Я ж на Волге с детства. Рыбой-то питаюсь постоянно», — оскалился он. «Так рыбу всю избережем, и еда будет». «Вроде все обработала», — сказала она и поднялась на ноги, убирая все настойки и чистые бинты в шкаф. «Сейчас уху поставлю, готовиться, пообедаем и за работу. Ты бы пока отдохнул, Магута». «Чего отдыхать-то мне, боярышня?» — оскалился горбун и, подойдя к рукомойнику, открыл крышку у чана с водой, стоящего рядом. «На мне еще не один воз дров привезти можно. Я пока воды натаскаю сюда, в бачок. Мало ее». «Спасибо большое». Баян вернулся как раз к обеду. За большим столом в кухне сидели 3 работницы — Мира и Магута. Вера как раз поставила большую супницу на стол и, увидев мальчика с небольшим кульком соли, велела. «Ты как раз к обеду, милый. Поставь соль туда, на стол. Руки мой и за стол. Уха только из печи». Мальчик закивал и, быстро ополоснув руки в умывальнике, уселся рядом с Магутой. Вера начала разливать уху. Баян взял кусок свежего хлеба и огурец, лежащий на тарелке рядом с ним, и с аппетитом откусил, ожидая свою тарелку с супом. «Я тебя знаю, парень», — сказал горбун. «Не ты ли сын боярина Некраса Соловьева, лекаря прежнего князя Белозара?» «Я он и есть», — закивал мальчик. «Госпожа Вера приютила меня, когда дядя выгнал из своего дому. Я жил у него после того, как осиротел». «Злой у тебя, дядька, видать. Жаль твоих родителей», — ответил тихо Магута. Он хотел что-то еще сказать, но не решился. Уткнулся мрачным взглядом в свою тарелку и продолжил есть. Уже когда почти все доели вкусную уху, Вера обратилась к мальчику. «Ты хотел мне что-то важное рассказать, Баян?» «Да, госпожа Вера», — закивал тот, быстро допивая через край суп из тарелки. «Я знаю, отчего боярыня Бажена не приходит в себя. Не сердитесь, но пока вас не было, я заходил в ее спальню и посмотрел ее». «Отчего же?» «Она отравлена», — ответил уверенно Баян. «И травится она все время». «Не понимаю, как это?» — нахмурилась молодая женщина, откладывая ложку. «Пойдемте со мной наверх, я вам все покажу, госпожа Вера», — заявил мальчик, вставая. Схватив молодую женщину за руку, Баян потащил ее из кухни. Мира побежала вслед за ними. Когда они вошли в комнату, в нос им ударил сладковатый запах. Баян быстро приблизился к широкой кровати, где лежала старушка, и указал на небольшую синюю вазу, стоявшую на прикроватном столике. «Видите эти засохшие цветы в вазе?» «Да, и что?» — нахмурилась Вера и протянула руку. «Не трогайте их, госпожа!» — одернул ее мальчик. Вера опустила руку. «Это махровая белладонна. Очень ядовитое растение, особенно ягоды его. Но у этой разновидности белладонны и листья, и стебель тоже ядовиты. — Неужели? — пролепетала Вера. — Ты это точно знаешь, малыш? — Я ее с детства знаю хорошо. Батюшка мой ей тараканов в кладовке травил. Достаточно порошок из нее рассыпать по углам, чтобы они перевелись. — Откуда эти засохшие цветы, Мира? — спросила Вера, оборачиваясь к девочке. — Это тот тощий лекарь принес, который последний раз осматривал бабушку. Вы еще к нему ходили вчера, няня. Сказал, что это лекарственные цветы. Они воздух очищают в комнате. — Скорее отравляют, — глухо прокомментировал Баян. Лекарь велел поставить их сюда, около кровати бабушки, — объяснила Мира и вдруг чихнула. — Только я с них чихаю, и глаза начинают щипать. — А я что говорю, Мира? — закивал Баян, оттаскивая девочку подальше. — Ты лучше не подходи. Это яд выделяется. Смотрите, листочки засыхают и разлетаются по воздуху, попадают в нос и губы боярыни Бажены. Она вдыхает их и отравляется. Удивительно, как она еще не умерла от этого. — Ужас какой-то! — выпалила Вера нервно. Она подумала о том, что этот мерзкий лекарь, который отказался к ним идти из-за якобы плохого воздуха, притащил сюда этот жуткий отравляющий букет, да еще и велел поставить его рядом с несчастной старушкой. У Веры в голове закрутились тысячи мыслей. Зачем лекарю надо было травить боярыню? Следующая мысль Веры была еще страшнее. А может, он выполнял чьи-то указания? Например, этого убийцы боярина Щукина, который стрелял в них на рынке? «Баян прав. Это ядовитые цветы», — раздался низкий голос горбуна, который бесшумно вошел в комнату и сейчас стоял за Мирой. «Так вот почему бабушка все время спит», — поняла Мира и опять чихнула. «Только спит ядовитым сном». «Да», — кивнул Баян, — «махровая белладонна может вызывать долгий сон-дурман, как раз такой у боярни Бажены. Но если очень долго находиться в этом отравленном воздухе, человек медленно умирает». «Вот почему этот гадкий лекарь сказал, что она скоро умрет!» — воскликнула Мира, и из ее глаз брызнули слезы.